Глава 20. «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — поднял Тихоныч взгляд от дарственной. «Но я, кажется, ничего не понимаю». «А чего тут непонятного?» — пожал я плечами. «Ужакова теперь принадлежит мне. Так что поезжай на место с внезапной проверкой. Проведи там полный аудит, а после ко мне с докладом, красивой презентацией и графиками. Будем, Тихоныч, потихоньку хозяйство поднимать». От каждого по способностям, каждому по потребностям. Чтобы крестьянам хорошо жилось, и нам припеваючи. Сам я во все это погружаться, понятно, не смогу. Я все же в первую очередь охотник. Так что управленческие дела на тебе. Но в курсе меня держи все равно. Но, простите, вы ведь не знаете этого Архипа, — заволновался Тихоныч. Это человек очень мелкой, мерзкой и мстительной натуры. Верно, — подхватила Александра. Он и нашим клиентам бывал неоднократно, и с другой стороны тоже оказывался. Сейчас-то проблем не будет? Нет, раз уж я сама все оформила. Юридически не подкопаться. Он, конечно, в суд подаст наверняка, но это заведомо дохлый номер. Можете даже не обращать внимания, мы просто пришлем вам счет за услуги. А то, что дарственное написано под давлением? Александра взглянула на меня с превеликим удивлением. Похоже, местная юриспруденция пока не знала таких тонкостей. С другой стороны, есть ведь такое неприятное слово, как прецедент. «Я даже не о законном ходе дела говорю», — вмешался Тихоныч. «Архип и по-другому напакостить может. Подожжет чего-нибудь, украдет, скот потравит». «Ну, если у него совсем с головой плохо, и он попробует что-нибудь такое исполнить, значит, сам дурак», — сказал я. «Я больше двух раз не предупреждаю, а он свой лимит уже исчерпал. Так что принимай дела, Тихоныч, и отчет мне по готовности. И по Ужакову, и по всем остальным моим деревням. Давай уже разберемся, почему так выходит, что хозяйство есть, а выхлопа хрен да маленько». «А», — сказала Александра, услышав неприличное слово. «Прошу прощения», — тут же покаялся я. «Да, Тихоныч, еще. Денег надо Салтыкову завести». «Извиняй, что валю на тебе сразу все. Как разгребемся немного, наймем тебе помощника». «Вам, Владимир Селыч, совершенно не за что извиняться». Тихоныч весь аж засветился от сдерживаемой энергии. «Я, напротив, очень рад, что наконец-то появилась крепкая хозяйская рука». «Так служить», — кивнул я и подал руку Александре. «Идемте, провожу вас наверх, а там Егор перенесет вас обратно в Поречье». Егор с Захаром сидели на балконе, развалившись в креслах. Наслаждались аристократическим времяпрепровождением. Егор встретил меня каким-то сумрачным взглядом, природу которого я не разгадал. «Подвезешь барышню?» — спросил я. Егор ухмыльнулся. «Это мы завсегда с удовольствием». Судя по лицу Александры, ей происходящее очень нравилось. И то, что ее называли барышней, и то, что Егор к ней с удовольствием. Попрощавшись со мной, она взяла Егора за локоть и безропотно встала с ним на знак. Полыхнуло, исчезли оба. «Эх», — вздохнул Захар, — «хорошо быть охотником». «А ты, к слову сказать, в каком ордене состоял?» — спросил я. «В ордене клинков. Местный тоже, но маленький совсем. А из-за меня еще меньше стал». «Меткой не черепа были?» «Не. Клинки же, скрещенные». Я сел на стул и устало вытянул ноги. «А между орденами вообще как отношения строятся?» «Да нормально строятся, если в чужие угодья не соваться». «Что еще за угодья?» «Ну, вся Россия, матушка, между орденами поделена. Везде чьи-то угодья. Раньше все это только на пальцах было, а 5 лет назад, как государыня-императрица взялась порядок наводить, так и границы сделали четкими, и все разногласия уладили. Но теперь каждый орден отвечает за свои угодья. И хабар весь учитывается. Кто за год больше всех сдал, тому в конце года от государыни подарки». «А что за подарки?» «Не знаю», — погрустнел Захар. «У меня сила проснулась в феврале, а к ноябрю уже из ордена выгнали». «Ладно, не унывай. Перевернется и на твоей улице самосвал с пряниками». Я взял из сумки со стола... Сумку Леша любезно оставил мне, святой души человек, железяку колдуна, и еще раз внимательно ее осмотрел. Знаки-то я и так помнил. Впечатались они мне в память, как и все остальное. Но любопытство не утихало. Откуда взялись эти железяки? Почему их за такие немалые деньги кто-то скупает? Почему на них знаки? Как разгадывают значение этих знаков? Как Терентий, что ли, методом тыка? Или есть другие способы? Чтобы получить ответы на все эти вопросы, надо будет сгонять в Питер. Хорошо, что вопрос пока не горящий. А то ведь 2 недели туда, 2 недели оттуда. Не, ну ладно, оттуда я, допустим, знаком протонусь. Но туда-то на лошадях придется. И опять же, я-то протонусь, а кучер с моими лошадьми по дороге обратно 30 раз может сгинуть. И поди дознайся, где именно и по каким таким причинам. Технически денег, вырученных с железяки, могло бы хватить на то, чтобы закрыть большую часть долга. Но спрашивается, для чего гнать коней, если Салтыков предоставил мне рассрочку? Да еще и тут муть в шляпе, который в суде нарисовался. Теперь сомнений уже не оставалось. За мной и моими делами приглядывают. Причем очень внимательно. Еще раз баламутить это болото внезапным погашением долга определенно не стоит. К тому же даже 2 недели — это охренеть какой срок. Я вот на сутки отлучился, усадьбу штурмом взяли. А за 2 недели ее вообще снесут и торговый центр построят. Народ-то ушлый, на ходу подметки рвут. Так что сперва надо озаботиться вопросами безопасности. Тут вернулся Егор. «Как прошло?» — спросил я, бросив железяку на стол. «Сопроводил, доставил в целости и сохранности». С довольной ухмылкой отозвался Егор. «Телефончик дала?» «Что?» «Забей. Ты чего смотрел-то на меня так странно, когда я вошел?» Егор мигом посерьезнел, сдвинул брови. «Да Захарку послушал про то, как вы на лягух сходили. Не хочешь рассказать, что ты там на дне болота убил?» «Сам бы знать хотел, Егор. Но знаю лишь то, что вылетело оттуда 10 родий». 10? Обалдело повторил Егор. 10? «Ну да. Это как 2 по 5». «Да ты понимаешь, что не в каждой высокоуровневой твари столько родий содержится?» «Почти в каждой. Даже в медведе и великане может быть от 8 до 10». Егор злобно хрюкнул. Не привык еще к моей исключительной памяти. «Высокоуровневую тварь завалить — это тебе не за сараем помочиться. А ты, значит, просто так потыкал в воду палочкой, получил 10 родий и в ус не дуешь? Во-первых, не палочкой, а костомулкой», — уточнил я важный нюанс. «Палочкой предпочитаю не в болото тыкать, а в более приятные места. А во-вторых, насколько я знаю, родии можно получить только с тварей, которых мы истребляем безо всяких «если» и «но». И если там на дне лежала какая-то высокоуровневая полудохлая тварь, и я ее убил, то с чего мне, блин, по этому поводу переживать? Ну да, странная вышла ситуация. И кости почему-то не всплыли. Но косяка я за собой не вижу, хоть ты как на меня смотри. Если у вас тут под водой местами лежит какая-то странная хрень, которая содержит родий, и ее при этом трогать нельзя, надо было сразу предупреждать. Ты ж моим наставником был. Егор притух, аргументы закончились. Там, на болоте, еще и мужик появлялся странный, — добавил Захар. «Вот, кстати, да», — кивнул я. «Мужик меня куда больше озадачил. Посмотрел и исчез. Не то колдун, не то черт его знает. А может, это охотник был?» — сказал Захар. «Зашел за дерево и знаком перенесся. Мы же не смотрели». «Это да». Лоханулись. Надо было обследовать местность. Впрочем, я еще обследую. И не только на предмет знака. Меня это болото теперь сильно заинтересовало. А вдруг там через каждые 10 метров по 10 родий лежит? А мы, как дураки, по лесам скачем, кровью за прокачку платим. «Скажи мне, Владимир, как ты так умудряешься?» — вздохнул Егор. «Ну вот куда ни ступишь, везде что-то странное, что-то необычное. Я сколько лет на свете живу, и все вроде ясно, все понятно. А вокруг тебя вечно что-то эдакое...» Но я его уже почти не слушал. Меня посещали мысли, глубокие мысли. «А территория там вообще чья?» — спросил я. «Территория?» — удивился вопросу Егор. «Уездная вроде, не помещичья». «Угу». Я встал и двинулся к выходу. Егор и Захар потянулись за мной. А я спустился вниз и нашел в графском кабинете Тихоныча. Тот еще не успел слинять, хотя практически уже стоял на пороге. «Отбываю, Владимир Селч. Сегодня, наверное, не ждите его Жукова заночую, а завтра с докладом к вам. Погоди, я тебе еще в нагрузку задачу дам. Значит, Тихоныч, дело такое. Миллиораторы мне нужны. Кто? Вытаращил глаза управляющий. Миллиораторы. Чего ты так удивляешься, будто я у тебя разработчиков 1С спрашиваю? Тут через каждые два шага болото. Местные вон даже сорта их различают. Значит, должны быть осушения. Методы вестимо есть, и люди найдутся. Но ведь вокруг нашей усадьбы, слава богу, надо не только о себе думать, Тихоныч, но и о благе всего человечества, сказал я с наставническими интонациями. Поэтому мы будем осушать в хрен никому не упершееся болото в глухом лесу. И это приведет нас к величию. «Сделаем!» — кивнул Тихоныч. Видимо, уже примирился с самурайской концепцией «нет цели, только путь». Проводив его взглядом, я повернулся к Егору и задал следующий интересующий меня вопрос. «А скажи мне, друг мой, такую вещь. Как можно изгнанного из ордена клинков пацана приписать к нашему ордену?» Приписать Захара к ордену падающей звезды было нифига не так же просто, как отправить ребенка в летний лагерь. Однако исконно русское отношение чувствовалось здесь на каждом шагу. «Ну...» — почесал голову Прохор, который так и осел во плоти на постоянном дежурстве, мотивируя это отпуском. «Вообще можно, да». И уставился на меня. Мы с Захаром и Егором стояли перед достопамятным столом, где меня в буквальном смысле через пень-колоду посвятили в рыцари ордена, и где я сдал свой первый хабар. «Очень хорошо», — поддержал я начинание Прохора. «А как? Порядок есть. Мы уже замечательно продвинулись. Можем взять перерыв и сходить покурить. Дело-то не шуточное». Срисовав глумление, Прохор нахмурился и поправил повязку на глазу. «Вообще-то по правилам надо созвать общее собрание, чтобы пришли все охотники ордена, или хотя бы 9/10. Потом голосование. Когда большинство проголосует «за», тогда и «да», а «нет», так «нет». Звучало логично. Более того, звучало по-человечески правильно. Охотник — работа серьезная. Да, тут вечная нехватка кадров, и новичков стараются не упускать. Но если человек, в котором открылась сила, проявил себя как негодный к службе, то и для него самого, и для остальных лучше, чтобы он держался от этой службы подальше. Соответственно, когда встает вопрос о реабилитации, к процедуре этой надо подходить с толком и расстановкой, все взвесить и прийти к коллективному решению. Только вот нюанс. Организовать зум-конференцию не позволяли технологии, равно как и создать пост с голосовалкой. А собрать 9/10 ордена, который состоит из, по сути, автономных охотников, которые ни перед кем не отчитываются в том, где они шарахаются, задачка та еще. Особенно если учесть, что охотники падки на кости и родии, а ради административных вопросов отменять свои планы очень сильно не любят. «Сколько всего человек в ордене?» — спросил я. «Да хрен их знает!» — фыркнул Прохор. «Человек 20 было. А там, может, кто и помер уже. Чай не городские стражники, не вшей давят. Делом опасным занимаются». Часть меня, конечно, возмущалась. Вообще всему. И требовала, чтобы была введена жесткая система учета и отчетности, чтобы хотя бы раз в неделю каждый охотник приходил отмечаться и держал в курсе обо всех своих планах. А другая часть смотрела на первую, крутила пальцем у виска и спрашивала: «Ты для начала сам-то будешь отмечаться каждую неделю и о планах отчитываться?» Ответ — нафиг. В жизни охотникам не нравилась именно свобода. Но свобода, блин, очень удобна, когда она про тебя. А когда про других, тут твои удобства заканчиваются, и начинаются головняки пополам с геморроем. Вот прямо как сейчас, ага. «Дементий вот», — проворчал Прохор, просматривая записи в журнале. «Три месяца уже хабар не сдавал. Помер, поди. А может, в городе сдает. Кто б его знал?» «Помер Дементий», — вступил в разговор Егор. «Когда на колдуна ходили, я узнал. В пекло подался. Там и сгинул. Даже костей не осталось». «Помянуть бы», — вздохнул Прохор. «Лихой охотник был». «Всех поминать поминалка сломается». «Твоя правда. Короче, мужики, — напомнил я о себе, — давайте какие-то варианты, что ли, искать. Всем какая разница в конце-то концов? Эти охотники годами друг друга не видят. Некоторые, наверное, даже не знают друг о друге. Захар моим учеником будет. Соответственно, все его косяки на меня повалятся, если что, несу полную ответственность. А если он из-под меня живым выползет, то и никто другой на него потом не пожалуется. «Всем большая разница!» — неожиданно жестко огрызнулся Прохор. «Ты, Владимир, большая ценность. Отличный охотник. Хоть молодой, а уже гордость ордена, можно сказать. И если из-за Захарки ты погибнешь...» Тут Захар молча сорвался с места и выскочил из оплота, хлопнув дверью. «В целом, понятно, конечно. Неприятно, когда о тебе в твоем присутствии говорят, как о позорном столбе. Не стоит, Захарка, тебе хоть как смотри», — зафиналил Прохор свой лапидарный спич. Я покачал головой. «Да хорош гнать! Если я из-за косяка Захара погибну, значит, туда мне и дорога. Изначально же в курсах был насчет возможной опасности. И пока Захар из подмастерьев не вылезет, он — моя головная боль. А если я сочту, что он не тянет? Чем породил, тем и убью». Мысль эта, кажется, пришлась Прохору к сердцу, и он подобрел. «Складно говоришь, охотник. Да только без испытания уж точно нельзя». «Ну так давай, испытывай, чего тянуть?» — пожал я плечами. Прохор заметно приободрился. «Есть тут сельцо неподалеку, нижние холмы. Намедни пришли оттуда и говорят, русалки шалят, мужиков похищают. Оно, конечно, может, и ерунда. Мужики сами в лес ушли самогон жрать». «Это вряд ли», — перебил Егор. «Ты чего, Прохор, сейчас же самая пахота. В мае только самые забулдыги в лес уйдут, у которых ни кола, ни двора, и пахать нечего и нечем». «Так, может, забулдыги и ушли?» — пожал плечами Прохор. «Мне откуда знать? Что донесли, то передаю. Разобраться надо. Вот сходите вдвоем с Захаркой и разведайте. Русальих костей принесете, если ты все еще будешь настаивать. Тогда добро. Приму парня в орден. Возьму на себя ответственность». «А если там не русалки, а хрень?» — спросил я. «Что тогда? Ждать, пока еще какой-нибудь крупняк подвернется?» «Будем ждать. Всяко быстрее, чем орден собирать». «Мы с Захаром вообще-то одну русалку уже завалили». «Не вы с Захаром, а ты», — припечатал меня Прохор. «Кабы не ты, эта русалка бы там этого же Захара и сожрала. В воду вы с Егором лезли. А Захар только амулет тебе дал, да потом трупнину жёг». «Хрен ли он еще сделает-то», — буркнул я. «Ни меча православного, ни знаков». «Ну, меч, положим, мы ему дадим». Прохор, кряхтя, встал из-за стола и прошел в угол, где и правда стояли штук 5 мечей в ножнах. Выбрав один покороче, Прохор кинул его мне. Я поймал, выдвинул клинок из ножен, пощупал пальцем остроту. Уточнил. «Настоящий? Тварей рубить можно?» «Других не держим. Не щекотать же ходим». «А откуда дровишки?» «А сам не догадался?» — проворчал Егор. «Догадался». Кости погибших охотников придавали земле в глухих местах. Их имущество отдавали родственникам. Но вот оружие становилось собственностью ордена. Куда его еще девать-то? Родне уж точно без надобности. И чей это был меч? Терентия. Я бросил оружие обратно. Ты чего? — обалдел Прохор, поймав меч. Другой дай. А... Просто дай любой другой меч. Этот не надо.